Третья. Осень 1917-го. Свержение царского самодержавия, если и изменило положение в стране, то к худшему. Экономика страны разваливалась, останавливались заводы, подвоз продовольствия не переставал сокращаться, стоимость денег падала, война продолжалась. Единственным реальным завоеванием революции была полная свобода слова. Опьяняющая эта свобода превращается в могучее оружие большевиков. В то время как они обещают все и немедленно, мир, землю, хлеб, все другие партии призывают ждать победы, учредительного собрания, прекращения хаоса. В ночь с 1 на 2 сентября большевики получают большинство в Петроградском совете. Троцкий избирается председателем совета. Вернувшийся в мае 1917 года из Соединенных Штатов Америки, Троцкий сразу же поддерживает Ленина. В июле он вступает в партию большевиков, где немедленно занимает место среди вождей. Арестованный после июльских событий, освобожденный из крестов под залог после краха Корниловского выступления, Троцкий становится в качестве председателя Петроградского совета не только первым тенором революции, его речи набивают битком цирк «Модерн», но и практическим руководителем готовящегося переворота. 5 сентября большевики получают большинство в Московском совете. Для Ленина это сигнал. Он убежден, власть на расстоянии протянутой руки. Сейчас или никогда. В середине сентября Ленин шлет из своего финляндского убежища два письма, в которых настаивает на необходимости брать власть. Брать власть немедленно. Но ЦК заставляет себя просить. Руководители партии Каменев, Зиновьев, Сталин занимают гораздо более умеренную позицию, чем Ленин. Они убеждены, что Всероссийский съезд Советов, назначенный на 25 октября, передаст большевикам власть мирным путем. Ленин не выдерживает и возвращается в Петроград. Американский журналист Гаррисон Солсбери полагает, что Ленин в этот период находился в состоянии возбуждения, свойственного людям, страдающим маниакально-депрессивным психозом. Такое состояние описал в книге «Встречи с Лениным» Валентинов, часто видевшийся с будущим вождем революции в Швейцарии в 1904 году. Партийные историки до сих пор не могут прийти к соглашению, когда вождь партии вернулся из Финляндии. В сталинском кратком курсе говорится, что Ленин вернулся 7 октября. История ВКПБ, страница 196. Маргарита Фофанова, в квартире которой Ленин поселился, приехав в Петроград, утверждала, что он вернулся 22 сентября. Всесоюзное совещание историков, Москва, 1964 год, страница 281. Во всяком случае, известно, что вернувшийся между 22 сентября и 7 октября в Петроград, Ленин участвовал в заседании ЦК 10 октября. Кроме Ленина присутствовали Бубнов, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Калантай, Ломов, Сокольников, Свердлов, Сталин, Троцкий, Урицкий. Ленину стоит немалого труда убедить своих соратников в необходимости организации восстания. Но у него есть козырь. Еще 29 сентября Ленин послал письмо-ультиматум, в котором угрожал уйти из ЦК, оставив за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Ленин том 26, страница 69-84. Вождь партии угрожал, что обратится к низам и разгонит ЦК. Бухарин вспоминал в 1921 году, еще при жизни Ленина, что письмо было составлено чрезвычайно решительно и угрожало нам всякого рода штрафами. Мы все были ошарашены. ЦК единогласно постановил сжечь письмо Ленина. Письмо можно было сжечь, но когда сам Ленин потребовал голосовать за восстание, только два члена ЦК нашли в себе решимость голосовать против — Зиновьев и Каменев. Аргументы Ленина сводились к пяти пунктам. Первый. Во всей Европе нарастают революционные движения. Второй. Империалисты, немцы и союзники, готовы заключить мир, чтобы совместно удушить революцию в России. Третье. Налицо несомненное решение Керенского и компании сдать Питер немцам. Четвертое. Близится крестьянское восстание, и большевики уже обладают народным доверием. Пятый пункт. Идет явное подготовление второй Корниловщины. Зиновьев возражал. Говорят, первое, за нас уже большинство народа в России, и второе, за нас большинство международного пролетариата. Увы, ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. Дело, однако, было не в этом. Все аргументы Ленина оказались неверными. Он ошибся в расчетах на мировую революцию. Еще год будут воевать немцы и союзники. Керенский не собирался сдавать Питера. Крестьяне начали делить землю, но до восстания было еще далеко. Ни о какой второй Корниловщине никто не помышлял. Прав он был лишь в одном. Власть можно было захватить, ибо никто не хотел ее защищать. Керенский и его министры продолжали верить, что враг только справа, и, естественно, не могли ждать поддержки со стороны правых. Слабость и нерешительность временного правительства раздражали умеренных и центр. Бухарин с гордостью вспоминал. «У меня на квартире было написано «Бухарин», большевик. Но никто пальца не решался поднять. Конечно, это было величайшей глупостью со стороны буржуазии, что она тогда с нами не покончила. Пролетарская революция, 1922 год, номер 10. Говоря о глупости, Бухарин был, конечно, прав. С той лишь поправкой, что власть осенью 17 года не была в руках буржуазии. Власть лежала на улице. За исключением большевиков, все хотели изменений, все были согласны. Пусть хуже, но иначе. Член французской военной миссии Пьер Паскаль записывал в свой дневник в сентябре. Пажеский корпус голосовал за большевиков. В октябре. Вчера господин Путилов мне сказал, что он голосовал за большевиков. Паскаль имеет в виду одного из крупнейших русских промышленников. Наиболее серьезное сопротивление Ленин встречает в ЦК партии. Соратники опасаются неудачи. Они спрашивают, что мы будем делать после захвата власти. Ленин отвечает: «Захват власти — цель восстания. Политические задачи мы выясним, когда власть будет в наших руках». Ленин охотно цитирует Наполеона: «Вступим в бой, а потом посмотрим». Упорно культивируемая советской историографией вот уже более 60 лет легенда об Октябрьском перевороте как операции, осуществленные по точному, строго разработанному плану, об Октябрьском перевороте как высшем образце искусства восстания, отказывается считаться с фактами. Меняются в легенде, вожди восстания, то это были Ленин и Троцкий. Сталин в первую годовщину революции назвал ЦК партии во главе с товарищем Лениным, вдохновителем переворота, подчеркнув, что вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета Троцкого. Правда, 6.11.1918. Сам Троцкий немало способствовал распространению легенды о великолепной организации восстания и своем руководстве. Затем вождем восстания Сталин определил себя, признавая, что некоторую помощь ему оказывал Ленин. С середины 50-х годов вождем утвержден Ленин. Легенда вызывала сомнения издавна. Если для постороннего нашему движению кажется, что Октябрьская революция, или, как у нас нередко принято называть, Октябрьский переворот, была совершена так, как совершались все ранее бывшие перевороты, почти без предварительной тщательной организации, а лишь в силу случайно благополучно сложившихся обстоятельств, то это глубоко неверно, спорил Бонч-Бруевич. Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страница 136. Сомнения в легенде как нельзя более обоснованы. Достаточно сказать, что советские историки до сегодняшнего дня не достигли договоренности о дате переворота, о том, когда же началась Октябрьская революция. Одни полагают, что утром 24 октября, другие настаивают на вечере того же дня, третьи защищают 22 октября. 10 октября 12 загримированных членов ЦК решают начать восстание. Но на следующем заседании ЦК 16 октября все настаивают на необходимости ждать, ибо докладчики от районов говорят об отсутствии боевого духа на Выборгской стороне, на Васильевском острове, в Нарвском районе. Представитель военной организации Крыленко докладывает об индифферентности солдат. И только Ленин продолжает настаивать, уговаривать, тянуть членов ЦК к власти. Троцкий двоится и троится, выступая на многочисленных митингах, подогревая революционными лозунгами солдат и рабочих. Не перестают произносить речи популярнейшие ораторы большевиков Луначарский, Калантай, Володарский. Члены ЦК ждут, что власть сама упадет им в руки. Ленин настаивает на ее захвате. Не позже 20 октября. Власть разваливается. Петроградский гарнизон хочет лишь одного — разойтись по домам и принять участие в разделе земли. Правительство не знает, чего оно хочет, не знает, какими силами оно располагает, и, главное, не знает, кто его враг. Слухи о готовящемся большевиками заговоре не перестают циркулировать по Петрограду. Они набирают силу в октябре. 17 октября Горьковская газета «Новая жизнь», расходившаяся десятитысячным тиражом среди столичных рабочих и очень близкая к большевикам, публикует передовую, в которой предупреждает, что если партия большевиков готовит переворот, то это приведет к гибели партии, рабочего класса и революции. В июле 1917 года, когда в печать появляются многочисленные статьи о сотрудничестве большевиков с немцами, Ленин обращается за помощью к «Новой жизни». Он просит их напечатать свое письмо, начинающееся словами: «Позвольте, товарищи, обратиться к вашему гостеприимству». Том 25, страница 160. 18 октября в «Новой жизни» появляется знаменитое письмо Каменева и Зиновьева, в котором ближайшие соратники Ленина заявляют, что вооруженное восстание независимо от съезда Советов и за несколько дней до него, является недопустимым шагом, грозящим катастрофой пролетариату и революции. Хорошо известно негодование, с каким встретил это письмо Ленин, обозвавший своих товарищей изменниками, предателями и тому подобное, раскрывшими буржуазии тайну восстания. В действительности тайны никакой давно уже не было. Раскрыл ее прежде всего сам Ленин в своих письмах, статьях, воззваниях, печатавшихся в большевистской печати.